счастливым днем 17 века, наполненную флягой, нагруженную, спешил к аббату и просил отведать. Смотритель вин, монах, перенен. «Ах, что это такое, добрый сын мой?» Спросил аббат, все выпивши до дна. «А ну давай, скорей еще неси мне. Я что-то не распробовал сполна. В тот день напрасно ждали прихожане, чтоб отмолить бессовестность свою. Аббатов все аббаты возлияли, перебывали потому в раю за то, что прямо крылья вырастают не только детям. Хочется летать. Был перенен, памятник поставлен, и памятнику этому стоять. Давно прошли полки Наполеона, но канонада Франции слышна. Так выпьемте ж, друзья, за Периньона, монаха из прекрасного района, создателя шампанского вина. Услышал мой сосед, промолвил, вот как. Там памятник у них, а тут чего? Ведь кто-то ж был, кто первый сделал водку. А я ее до одури того. Хотя часы уж к 10 косили, он мне сказал, из-под земли достам. И пили мы за Францию с Россией шампанское и водку пополам. Одобрив питье слабцом соленым, сказал, покуда не пришла жена, а ну давай стремглав за Периньоном, монаха из шампанского района, создателя шампанского вина. Пусть плещется в бокалах полнолуние, играет словно зайчики в реке. Не верю я в утраченную юность, когда горит шампанское в руке. Не верю я, что все прошло, все было, как будто золотой век впереди. И вырастают во всю спину крылья, и солнце разрывается в груди. И женщина опять глядит влюбленно и пьет неосторожно и до дна. Так выпьемте ж, друзья, за Периньона, монаха из прекрасного района, создателя прекрасного вина.